Сам не знаю, как это вышло, но я повернулся и покорно пошел за Таляшей. В тот момент мне казалось, что я поступил правильно, поддержал друга. Но потом у меня на душе заскребли кошки. Таляша что? Он уже на 20 работах побывал, а мне каково? Ведь у меня это первая работа. Первая. На следующий день я сказал матери, что нездоров. Но лежать на диване было не втерпёж. И как только она ушла по своим делам, я вскочил, оделся и на улицу. Пошел бродить по городу. И едва отошел от дома... Кена, а ты что это днем на улице делаешь? А мы с Таляшей ушли с завода. Что? Значит, Таляша опять без работы? Ой, Нинка, ну зачем она к нему вернулась? Да правильно она сделала. Тебе хорошо говорить. Между прочим, ты сам такой же, как Таляша. Да. Ну зачем? Зачем ты мне наврал, что тебя пригласили в театр? Я, между прочим, сразу поняла, что ты врешь. Но мне было просто жаль тебя. А ты меня, пожалуйста, не жалей. Подумай. А про 10 класс экстерном? Ты, конечно, тоже врал. Знаешь что, Гена, ты ведь просто не хочешь учиться. Ну и что? Что обязательно всем надо учиться? Да, обязательно всем. Сейчас все учатся. И вот, например, один мой знакомый мальчик Вова собирается поступить в Институт международных отношений. Будет ездить по разным странам, все увидеть своими глазами. Но, Гена, ну разве тебе никогда бы не хотелось увидеть, например, Лувр? Нет, не хотелось бы. Пусть его смотрит твой ненаглядный Вова. И вовсе он не мой. Хотя, между прочим, он уже предлагал мне выйти за него замуж. Чего-чего? Замуж? Да, замуж. А его мама обещала мне подарить к свадьбе шубку из Андатры. Ну, а ты? Что ты ему ответила? А я ему ответила, что я еще думаю. Ах, ты еще думаешь? Да. Ну, знаешь что? Катись-ка ты к своему Вове. Катись, а то останешься без шубы. Вот ты как! Это ты у своего Таляши научился. Ну, катись, воображала. Примадонна. Примадонна? Ну, Геночка, я этого тебе никогда не прощу. Никогда! Никогда! Неужели она серьезна? Ну и не везет же мне в жизни. И с заводом не получилось, и с Верой поссорился. Что же теперь делать? Пойти в кино, что ли? А может, в зоопарк? Что-то давно я там не был. И что это у нее за Вова? Пойду в зоопарк. Кашиедов? Сидит себе на скамеечке. Здравствуйте! А, это вы? Здравствуйте. Посидите со мной. Спасибо. Хотите яблоко? Нет. Я завтракал. Ну, как вы себя чувствуете? Что еще кашляете? Спасибо, гораздо меньше. Вот решил после репетиции погреться на солнышке. Скажите, а что роль колхозного сторожа, так вам и не досталось? Нет, не досталось. Но знаете, Халуянов довольно хорошо с ней справился. Да? И вы что теперь, уйдете из театра? Что? С чего вы взяли? Наоборот. Главный режиссер сказал, что мое настоящее призвание – учить других, как надо играть. И мне предложили быть ассистентом режиссера. Вот так вот, молодой человек. Ну, а как ваши дела? Да хуже некуда. Что такое? Я заметил, что вы сегодня какой-то мрачный. А что же произошло? А я вчера уволился с завода. Как уволился? Ну, так, я поступил работать на завод, а теперь уволился. Ах, вон оно что. О, смотри. А меня пригласили туда руководить народным театром. У нас скоро будет премьера. Валенсианская вдова Ле Подвега. Приходите смотреть. Ах, да, вы же уволились. Так вас что там, плохо встретили? Да нет, почему плохо? Очень хорошо. Мой учитель лучший токарь на заводе. Так что же, заработок маленький? Да ничего себе маленький. Мать на эти деньги уже себе зимнее пальто купила. Да, ну, конечно, целый день стоять у станка, это, знаете, не шутка. А вы хотите, чтобы деньги за здорово живешь платили? Постойте, что-то я ничего не понимаю. Если вас на заводе все устраивает, то почему вы оттуда ушли? Может быть, можно еще все уладить? Да ничего уже уладить нельзя. Я сегодня не вышел на работу. Прогул? Ай-яй-яй, это плохо, это очень плохо. Как же так получилось? Да если бы они учили по-настоящему, а то целый день болты, болты. Делаешь, делаешь, а оказывается, они никому не нужны, их там тысячи. Да, ничего, найду себе другую работу, поинтеллигентней. Хм. Да, насколько я понимаю, мой друг... Вы приучили себя к мысли, что в жизни вам придется сталкиваться только с яркой, парадной ее стороной. Да, мы настраиваем молодежь на очень высокую ноту. Отсюда столько разочарований. Ну, ничего, я думаю, все уладится. Хотите, я поговорю с вашим руководителем? Кто ваш учитель? Матвей Рогов. Кстати, это отец Веры Роговой. Вы, наверное, знаете ее. Постойте, постойте. Веру, Веру, Веру. Это такая высокая, голубоглазая девочка. Да, это она. А почему вы покраснели, молодой человек, а? Ну, все понятно. Да нет, ничего вам не понятно. Мы с ней только что страшно поссорились. Поссорились? Да. Но это бывает, ничего. Помиритесь. Да нет, у нее там какой-то Вова. Потом она собирается за него замуж. А, ну вот это уже серьезно. Но вы не отчаивайтесь, молодой человек. Только не пускайте это дело на самотек. За любовь нужно бороться. Вот я вам лично могу привести не один пример. Знаете что? Пойдемте побродим. Ладно, я вам о многом расскажу. Пойдемте. Вечером, зайдя к Толяше, я увидел, что мой друг, отфыркиваясь, смывает в ванной машинное масло, а Нина гордо стоит около него с махровым полотенцем. Оказывается, он и не думал уходить с завода. Я не сказал Толяше, кто он такой при Нине. Все-таки она жена ему. Настроение было хуже некуда. Целую неделю я искал какую-нибудь работу. Перепробовал разные занятия, но ни одно не пришлось мне по душе. То ли дело стоять в нашем инструментальном за станком, разбираться в чертежах, вытачивать детали. Короче говоря, я снова оказался в проходной и звонил по телефону Тукмакову. Да что ж ты звонишь-то, Ген? У тебя же пропуск есть. Давай, проходи. О, Алексей Иванович, я сейчас зайду. Жду тебя. А я и забыл, что у меня в кармане пропуск, и что он еще действует.